Глава 84. «Вау, ты красотка!» — смотрю на Зою в бордовом мини-платье и туфлях на высоченных шпильках и не могу налюбоваться. «Нравится?» — крутится она вокруг себя. «Очень!» Она окажется такой куколкой в этом наряде, что без улыбки невозможно смотреть на эту красоту. «Я тоже тащусь. А ты у нас сегодня бунтарка?» «Да, я не захотела сильно наряжаться, поэтому надела только блестящий топ с открытой спиной и джинсы. Если только самая скучная бунтарка в мире. Держи, это тебе». Протягиваю подруге небольшую коробочку. «Что это?» Она начинает развязывать презент. «Так, небольшой подарок на память». Зоя убирает красную ленточку и снимает крышку с коробочки. «Вау!» – рассматривает поблескивающие пусеты в виде крылышек. «Ух ты!» – выдыхает она восторженно. «Спасибо, Стеф!» – приобнимает. «Это чтобы у тебя всегда были свои крылья!» – целую ее в щеку. «Не нужно было!» – смущается она. «Мне захотелось, чтобы они у тебя были. Крылья тебе идут. Летай!» «Я даже не знаю, что сказать. Только то, что ты супер!» Зоя еще раз обнимает меня, а затем оглядывается на остальных подруг. «Ну что, готовы повеселиться?» – спрашивает у них, и, получив одобрительный ответ, направляется к клубу. А за ней тянется выводок из пятерых бортпроводниц под прикрытием. Это определение придумала сама Зоя, и мне оно пришлось по душе. Этот клуб считается одним из лучших в городе. Здание в несколько этажей, с многоярусными балконами и вип-зонами, выходящими на танцпол, с воздушными гимнастками, развлекающими гостей, и сказочно красивыми танцовщицами на пьедесталах. Попасть сюда непросто, но Зои помог с входом какой-то поклонник, о котором она ничего не рассказывает. Для нас зарезервирована отдельная вип-зона, и к нашему приходу на столе уже стоят нарезки и освежающие напитки. За пультом возвышается над танцполом какой-то модный диджей с ирокезом, толпа беснуется под его треки, а я сижу и пытаюсь пропитаться атмосферой и настроением клуба, но получается как-то паршиво. Я редко выбираюсь в такие заведения, а пока в моей личной жизни полная неразбериха, то и веселиться не получается. Настроение окончательно портится, когда к столику подплывает Карина. Я смотрю на бывшую девушку Мирона, не понимая, что она тут делает, потому что совершенно точно Зоя ее не приглашала. Лично против Карины я ничего не имею. Она приятная девушка, наверное. Но даже до того момента, как я узнала об их с Миром прошлом, она казалась мне неестественной, напрочь фальшивой. Так может, это только ко мне такое отношение, а со всеми остальными она совсем другая? Наблюдаю за тем, как Зоя растерянно ее приветствует, а когда бывшая моего парня проходит к дивану, виновница праздника выпучивает глаза, давая мне понять, что не виновата в ее появлении. «Привет!» — садится рядом со мной Карина, чем окончательно сбивает меня с толку. «Привет!» — стараюсь улыбнуться, размешивая трубочкой лед в коктейле. «Классно тут, правда?» — старается перекричать музыку. «Очень! Все, чего я хочу, это чтобы она перестала вести этот неловкий разговор». «Я тут первый раз!» «Понятно!» Когда я услышала, что Тим подарил Зое приглашение в этот клуб, то обалдела. Не думала, что он на нее запал. «Прости, кто дал билеты?» При звуке знакомого имени тело прошибает электрический разряд, и пульс учащается. «Ну, Тим! Тимур Залесский, который приглашал нас всех на бой!» Кровь отливает у меня от лица, и я начинаю оглядываться по сторонам. В висках пульсирует, и я мысленно умоляю, чтобы его здесь не было. Он же не мог знать, что я буду тут, верно? А приглашение вполне мог отдать, чтобы продемонстрировать свою щедрость, так? Но сколько бы я ни повторяла себе это, пытаясь убедить в желаемом, я прекрасно понимаю, что я себя обманываю, и это очередная его уловка. — А ты тут одна? — снова доносится до меня голос Карины. — Но я не дура. Я осознаю, кто ее интересует. — Да. Решаю не вдаваться в подробности причин того, что я здесь в одиночестве. К тому же в этом и ее заслуга тоже. Когда брюнетка наконец-то отсаживается от меня к другой коллеге, осознав, что я не настроена на разговоры, я выдыхаю. Девочки спустились танцевать вниз, а я так и сижу в ожидании подвоха. Точнее, появления бывшего, который, по моим представлениям, должен выскочить, словно черт из табакерки. Но ничего не происходит. И я медленно расслабляюсь, убеждая себя в том, что навыдумывала себе всякой жути. Залпом допиваю коктейль и тоже решаю потанцевать. Спускаюсь вниз, прокладывая себе путь сквозь извивающиеся тела до девочек, как внезапно меня обвивают за талию мужские руки, и в ухо раздается шепот. «Потанцуй со мной, мышка».